Я буду бродить поблизости. Все равно этой ночью мне не удастся заснуть. Если этот тип предполагает у Хорхе что-то серьезное, нельзя ждать ни минуты. Он понизил голос, чтобы Клаудия не слышала. Я очень сомневаюсь, чтобы этот врач был честнее остальной банды. Они способны загубить ребенка, лишь бы ничего не узнали на берегу. Знаете, Че, лучше позвать его примерно через час, даже если он будет не особенно нужен. Мы подождем его в коридоре, и тогда уж никто не остановит нас до самой кормы. Согласен. Но надо думать и о Хорхе, сказал Медрано. Как бы нам не причинить ему вреда. Если наша попытка провалится, и врач останется по ту сторону, дело может кончиться плохо. «Мы уже потеряли 2 дня», — сказал Лопес. «Вот плата за излишнюю деликатность и за то, что мы пошли на поводу у старых миротворцев. А вы в самом деле думаете, что у ребенка?» «Нет, это всего лишь предположение. Мы, дантисты, дорогой мой, ничего не смыслим в тифе. Меня беспокоит, как пройдет кризис и температура. Может, ничего страшного. Слишком много шоколада плюс тепловой удар. А, возможно, воспаление легких, как об этом как раз говорил корабельный врач. Словом, давай выкурим по сигарете и заодно потолкуем с Присутти и Костой, если они где-то здесь поблизости». Он подошел к Клауди и улыбнулся ей. Лопес тоже улыбнулся. Клаудия поблагодарила взглядом за их дружеское участие. «Я скоро вернусь», — сказал Медрано. «Прилягте, Клаудия, постарайтесь немного отдохнуть». Все было ненужным и бесполезным. Улыбки, хождение на цыпочках, обещание скоро вернуться, уверенность в том, что друзья тут, рядом. Она посмотрела на Хорхе, который стал спокойнее. Каюта как бы вдруг увеличилась, в ней еще пахло крепким табаком, словно Габриэль не уходил отсюда. Клаудия, подперев рукой щеку, закрыла глаза. Снова уже не в первый раз она будет оберегать его сон, сон Хорхе. Персио станет бродить поблизости, как таинственный кот, а бесконечная ночь приближаться к рассвету. Пароход, улица Хуана Баутисты Альберди, весь мир. А вот здесь лежит больной Хорхе, как миллионы других больных Хорхе во всех уголках земли. Но весь мир теперь заключался только в ее больном ребенке. О, если бы с ними был Леон, уверенный и решительный, распознающий болезнь в самом ее зародыше, пресекающий ее немедленно. А у бедняги Габриэля, склонившегося над Хорхе, на лице было написано, что он ничего не понимает. Но ее успокаивало сознание того, что Габриэль тут, рядом, курит в коридоре, и надеется вместе с ней. Дверь приотворилась. Паула сняла туфли и замерла в ожидании. Клаудия знаком пригласила ее подойти поближе, но Паула остановилась у кресла. «Он все равно ничего не слышит», — сказала Клаудия. «Проходите, садитесь сюда». «Я сейчас уйду, и так слишком много людей побывало тут. Все так любят вашего малыша». «У моего малыша 39». «Медрано рассказал мне про врача, они там караулят его. Можно мне остаться с вами? Почему вы не приляжете, хоть на минутку? Я совсем не хочу спать, и если Хорхе проснется, обещаю тут же разбудить вас». «Конечно, оставайтесь, но мне тоже совсем не хочется спать. Можем поговорить о необыкновенных делах, которые творятся на пароходе. Могу сообщить вам самые последние новости». «Сука! Проклятая сука!» — думала она. «Будешь наслаждаться тем, что скажешь? Будешь смаковать то, о чем она спросит тебя?» Клаудия посмотрела на ее руки, и Паула быстро спрятала их. Тихонько рассмеялась и снова положила руки на подлокотники кресла. «Вот если бы у нее была мать, похожая на Клаудию! Но нет, она все равно возненавидела бы ее, как свою!» Слишком поздно думать о матери, даже о подруге. «Расскажите», — попросила Клаудия, — «время пройдет незаметнее». «О, ничего серьезного. Семейство Трехов в истерике, потому что у них исчез сын.